Мальчишка посмотрел на огромную темную фигуру, словно башню, возвышавшуюся на ходовом мостике лодки, куда более крупной, чем их собственная, и опустил ружье. Чейз нашел леску, тянущуюся с лодки рыбаков, и проследил взглядом ее направление, пока не увидел акулу. Он сделал 3 или 4 глубоких вдоха на поверхности, задержал дыхание и отработал ластами вниз. Акула прекратила сопротивление, потому что прерывистыми рывками она запуталась в стальном поводке, а потом и в леске, и сейчас она была обмотана многоволоконными нитями, врезавшимися в ее плоть. Она лежала на боку, возможно, отдыхая перед последней тщетной попыткой вырваться, а, может быть, уже обреченно готовая к смерти. Чейз подплывал к ней, оставаясь в стороне от спутанной лески до тех пор, пока не смог дотянуться до акульего хвоста рукой. Прежде он никогда не плавал в открытом море с большой белой акулой. Он обычно смотрел на них из защитной клетки, касался хвоста, когда они проносились снаружи мимо решетки, преследуя подвешенную приманку. Наслаждался их мощью, но никогда он не оставался с могучим хищником один на один. Чейз позволил себе краткое прикосновение к гладкой, как сталь, шкуре на акулии спине, затем провел рукой против шерсти, против зерна, зубчатых составляющих кожи. Чувство было такое, словно он потерся о наждачную бумагу. Он нашел свой буксировочный крючок с крошечным передатчиком, все еще надежно закрепленный в шкуре за спинным плавником. Потом он нагнулся над акулой. Ее глаз смотрел на него без страха или враждебности, но с пустой и безмерной отстраненностью. Акулу обвивали 6 петель, стальная и 5 моноволоконных, начиная с хвоста и до самых грудных плавников. Чейз завис над акулой, почти лег ей на спину, снял с пояса кусачки и одну за другой перерезал петли. Как только очередная группа мышц торпедообразного тела ощущала свободу, она начинала дрожать и пульсировать. Когда Чейз разрезал последнюю петлю, акула развернулась вниз, удерживаемая только проволокой во рту, которая вела к крючку в глубине брюха. Чейз сунул руку в акулью пасть и щелкнул кусачками. Акула была свободна. Она начала погружаться вниз головой, и на мгновение Чейз испугался, не умерла ли она. Прекращение нормального движения могло лишить жабры кислорода и таким образом задушить ее. Но потом хвост дернулся из стороны в сторону. Акула перевернулась и открыла рот, когда вода заструилась в жабры. Она сделала круг, не выпуская Чейза из виду, и устремилась к нему. Она приближалась медленно, неумолимо, ничуть не возбужденная и не испуганная. Пасть была полуоткрыта, а хвост мощно толкал ее вперед. Чейз не развернулся, не устремился прочь и не попятился. Он остался лицом к акуле, наблюдая за ее глазами и зная, что единственным предупреждением о неизбежном нападении будет поворот ее глазных яблок, инстинктивная защита от зубов и когтей жертвы. Он услышал, как застучала кровь в висках, и почувствовал в конечностях выброс адреналина. Акула приближалась к голове Чейза до тех пор, пока между ними не осталось всего 4 фута, потом вдруг перекатилась на бок, показывая снежно-белый живот, распираемый плодом, и ушла вниз, как истребитель на вираже, исчезнув в сине-зеленой глубине. Чейз смотрел ей вслед, пока акула не скрылась из виду. Тогда он всплыл, жадно вдохнул несколько раз и направился к лодке. Подтянувшись из воды и усевшись на перекладине трапа, чтобы снять ласты, он отметил, что транец институтской лодки навис над корпусом посудины рыбаков, и услышал, как Длинный говорит. «Значит, договорились, да?» «Версия такая. Вы зацепили акулу, увидели, что она меченая, и сообщили нам. А мы расскажем газетчикам, какие вы образцовые граждане». Хмурые парни стояли на корме, и один из них сказал. «Ладно, окей». Длинный посмотрел вниз, увидел, что Чейз поднимается на борт, и дал задний ход. «Спасибо», — обратился он к рыбакам. Саймон отдал Максу ласты и поднялся через дверцу фальшборта. У Макса был злой вид. «Па, ты свихнулся!» — сказал он. «Ты не мог...» «Рассчитанный риск, Макс», — ответил Чейз. «С дикими животными всегда так. Я был уверен, что она меня не укусит. Я заключил, что стоит рискнуть, попытаться спасти жизнь этой акульей мамы. Но предположим, что ты ошибся. Неужели жизнь акулы можно сравнивать с твоей? Ты неверно рассуждаешь. Суть в том, что я знал, что должен это сделать. В Библии может и говориться, что человек хозяин над животными, но это не значит, что у нас есть право стирать их с лица земли. Макс стоял на краю выступающего вперед настила, а Чейз позади него на баке. Они пересекали глубоководный участок между островами. Внезапно Макс закричал «Па!» и указал вниз на воду. Дельфин появился из ниоткуда и оседлал волну от лодки. Он без усилий держался на гребне, созданном движением судна. Людям были видны его блестящая серая спина, острое рыло и гофрированное дыхало на затылке. Они слышали звуки, щелчки и трели, исходящие откуда-то изнутра животного. «Он говорит!» — возбужденно воскликнул Макс. «Вот как они разговаривают! Узнать бы, что он говорит! Может, просто болтает, может, приятелей зовет, а может, кричит что-то вроде «Эй-хе-хе-хе!» Некоторое время дельфин едва шевелился. Для движения он использовал импульс, создаваемый лодкой. Затем по какой-то причине встрепенулся, двигая вверх и вниз хвостом, и вырвался вперед. Потом замедлил ход, позволил лодке догнать его и снова оседлал волну от форштевня. «Посмотри на его хвост», — сказал Чейз. Макс свесился с настила. «А что с ним?» «Левая лопасть. Похоже на шрамы». Макс посмотрел и увидел на хвостовой лопасти 5 глубоких белых царапин, разделенных дюймом двумя. «Откуда это?» — спросил он. «На дельфина кто-то напал», — объяснил Чейз. «И, похоже, ему еще повезло, что вырвался». «Акула?» «Нет, таких акул нет. Акулий укус был бы полукруглым». «Тогда касатка?» «Нет, тогда бы остался пунктир или следы от конических зубов, но не такие выраженные порезы». Чейз нахмурился. «Это похоже на отметины от когтей, вроде тигриных или медвежьих». «А у кого же в океане 5 когтей?» «Ни у кого», — сказал Чейз. «Во всяком случае, я о таком не слышал». Док был построен в закрытой бухте на северо-западной конечности острова. Когда лодка вползала в бухту, Чейз слегка толкнул Макса локтем, указал вверх и улыбнулся. Высоко над водой летела пара скоп, разыскивающих корм для своих птенцов, которые были надежно укрыты в гнездах на шестах, установленных Чейзом. «Одно время эти птицы почти исчезли», — рассказывал он Максу. «По какой-то причине яйца стали такими хрупкими, что разбивались раньше, чем могли вылупиться птенцы. Этим занялся один ученый, и он нашел причину. ДДТ — пестицид вымывался водой и отравлял пищевую цепочку. Рыба, которую ели скопы, разрушала их яйца». С этого начался фонд защиты окружающей среды. Когда добились запрета на ДДТ, скопы начали возвращаться. Сейчас они в довольно хорошей форме. Однокрылая голубая цапля стояла как часовой у приливного бассейна рядом с доком. «Привет, вождь!» — крикнул длинной птице. Потом посмотрел на Чейса и сказал: «Вождь мрачный, его ленч запаздывает».